Он не ответил, молча глядя на нее. И снова ей стало не по себе, как тогда, 12 лет назад, становилось не по себе от его теплого взгляда. Неужели она еще что-то чувствует по отношению к нему? Да нет, не может этого быть. Не должно быть. Тогда он имел слишком большую власть над ней, 23-летней выпускницей юридического факультета. Тогда он мог вить из нее веревки и вытирать о нее ноги. Она все терпела и все ему прощала, потому что была влюблена без памяти. Сейчас она совсем другая. Влюбиться без памяти уже не может. И веревки вить из себя никому не позволяет, даже тем, кто намного сильнее. «Ты ждешь сегодня гостей?» — спросила она, когда Андрей принес кофе с вкусными свежими струделями и снова поднялся к себе. «Так заедет кое-кто», — Соловьев неопределенно качнул головой. «В котором часу?» «После 5. А почему ты спросила?» «Если ты не хочешь, чтобы меня здесь видели твои друзья, скажи. Я уйду пораньше». «Глупости», — фыркнул он. «Почему я должен тебя скрывать?» «Не знаю. Мало ли какие у тебя обстоятельства. Может быть, придет твоя дама?» «Успокойся. Я жду только мужчин». «Что ж, это меня радует. Значит, мой приезд сюда не был напрасным». Она поставила чашку на стол, поднялась и подошла к нему сзади, обняв за шею и прижавшись щекой к густым, слегка вьющимся волосам. «Соловьев, какой же ты дурак!» — вздохнула Настя. «Почему ты не повзрослел за 12 лет?» Она почувствовала, как напряглись его мышцы. Интересно, он пытается скрыть, что ему неприятно ее прикосновение, или борется с желанием ее обнять? «А ты сама повзрослела?» «Вот это я и пытаюсь понять сейчас. Для этого и приехала к тебе сегодня». «Я что-то не понял». Голос у него был напряженным, но мышцы слегка расслабились. «Я хочу понять, перестала ли я на тебя реагировать. Ты мне мешал все эти годы, Соловьев. Я все время помнила, как сильно любила тебя. И я хочу, наконец, убедиться, что это прошло. Или не прошло. Одно из двух. Лучше знать правду, даже если она мне не понравится, чем мучиться догадками и предположениями». «И зачем тебе эта правда?» Он чуть склонил голову, прижавшись щекой к ее руке. «Чем она тебе поможет?» «Поможет понять, выросла ли я из этой любви или все еще бегаю в детских штанишках. Мне в этом году исполнится 36. Рубежный возраст. Хочу подойти к нему, наведя порядок внутри себя». Настя не могла понять, сколько правды в том, что она говорит, и сколько лжи. Это объяснение она приготовила заранее. Оно было вполне в ее стиле и характере, и не могло бы удивить того, кто хорошо ее знал. Но теперь, произнося отрепетированные мысленно слова, она словно поверила в них, и ей уже казалось, что действительно она явилась к своему давнему возлюбленному именно за этим, а вовсе не за тем, чтобы попытаться раскрыть тайну исчезновения смуглых темноволосых юношей. Ей было приятно прикосновение его щеки к ее руке. Ей нравился запах, исходящий от его волос. Она с удовольствием позволяла его теплому взгляду согревать себя. Ей, как и много лет назад, было хорошо рядом с этим мужчиной. Она услышала тихие шаги за спиной и поняла, что помощник Андрей спустился вниз. Не оборачиваясь, она наклонилась к Соловьеву и ласково поцеловала его в губы. «Прошу прощения», — раздался голос Андрея. «Может быть, накрыть обед?» Настя не спеша выпрямилась и сладко потянулась. «Это правильно, Соловьев, гостей надо кормить, даже незваных. Вы меня извините, Андрей, но помогать вам на кухне я не буду. Повар из меня никакой. Я лучше посижу с Володей и буду наслаждаться его обществом, которого я была лишена столько лет. Ты не возражаешь, Соловьев?» Она снова уселась на диван и поднесла к губам чашку с остывающим кофе. «Как мама?» — спросил Владимир Александрович. «Цветет. Несколько лет работала в Швеции, теперь вернулась. Признайся, Соловьев, ты был в нее тихо влюблен, да?» Он рассмеялся, и смех его был легким и радостным. Он всегда с удовольствием вспоминал свои аспирантские годы и своего научного руководителя Надежду Ростиславовну Каменскую, женщину, столь же одаренную в научном плане, сколь и красивую и элегантную. Это точно, в нее влюблялись все мужики от мала до велика, но я перед ней благоговел и боялся ее ужасно. Кстати, Ася, мне попадались книги, на которых в качестве переводчика значилась некая Каменская. Уж не ты ли? Я знамо дело. Маменька столько сил приложила, чтобы в раннем детстве впихнуть в меня знания языков. Не пропадать же трудам. Мне удовольствие. Кошельку приварок.